из песен о сверчках и цикадах. Вечер настал. Там, где на мелком бамбуке жемчуг росы, в тишине зазвучала первая песня сверчка. Плачете на лугу, словно вам тоже знакомы цикады, тоска любви. Если б могли ответить, я бы спросил у них.